вспомнить, каком именно, но жарком и непривычно страстном сне, в котором я не мог сознаться, когда ее глаза вот так смотрели в мои. Я кивнул, попробовал улыбнуться и приподнялся на одну руку. «Иду», — сказал я. Она ответила: «Отлично, поторапливайся, еда ждет». И она улыбнулась до того неожиданно, что я отвернулся и посмотрел на реку, колыхавшуюся у нее за спиной, до самого другого берега, где внезапно двое баркалдовых коней положили морды поверх ограды загона и жгли нас глазами, прядали ушами и стучали копытами. Они были похожи на двух коней-призраков, горе-вестников скорых неприятностей. Единым скользящим движением она распрямилась и пошла к потрескивавшему костру, который Франц или отец сложили на месте первой кучи. Оттуда плыл запах жареного мяса и кофе, и пахло дымом, и деревом, и вереском, и распаренными на солнце камнями, и еще какой-то особый запах, которого я не встречал нигде, кроме как на этой реке, и не мог определить, из чего он состоит, но который, видно, был соединением всего тут, общим знаменателем, суммой. И если я уеду и никогда не вернусь назад, то и его я никогда больше не понюхаю. Неподалеку от костра на камне у воды сидел Ларс. Он держал в руке пук здоровых веток, и он ломал их на палочке равной длины и складывал штабелем в кучу самой воды сбоку от камня. А позади кучи он воткнул под наклоном два больших сучка, служивших подпорками. Все это отлично выглядело в миниатюре, как настоящая куча, готовая к перевалке в реку. Я подошел к нему и сел на корточки рядом. После короткого сна нога стала лучше. Похоже, инвалидность миновала. Я сказал: «Отличная у тебя куча!» «Это только щепки», — ответил он тихо. И серьезно, и не повернулся. «Конечно, щепки», — сказал я. «Но все равно здорово, как настоящее, только в миниатюре». «Я не знаю, что такое миниатюра», — тихо сказал Ларс. «Это когда что-нибудь маленькое совершенно такое же, как что-то большое, только маленькое, понимаешь?» «Тш-ш-ш! Это просто щепки!» «Хорошо», — сказал я, — «это просто щепки. А ты кушать будешь?» Он покачал головой. «Нет», — сказал он так тихо, что я едва расслышал. «Я не буду кушать». Он сказал «кушать», повторяя мое слово, а не «есть», как говорил всегда. «Это хорошо», — ответил я. «Тут никого, черт побери, не заставляют». Я, осторожно смещая центр тяжести на левую ногу, встал. «А я вот голоден», — сказал я. Повернулся к нему спиной и пошел. И тут услышал его голос. «Я застрелил моего брата. Я!» Снова повернувшись, я отсчитал те же два шага назад. У меня стало сухо во рту. Я прошептал почти: «Я знаю, но ты не виноват. Ты же не знал, что ружье заряжено». «Да», — сказал он, — «я этого не знал». «Это несчастный случай?» «Да, несчастный случай». «Ты уверен, что не хочешь покушать?» «Да», — сказал он, — «я здесь посижу». «Ладно», — сказал я, — «приходи попозже, когда проголодаешься». Я взглянул на его волосы и маленький, видный мне кусочек лица, черт возьми. Ему всего-то 10 лет, а в лице ничего не шевелится, и сказать ему больше нечего. Я ушел и поднялся к костру, где отец вольготно расселся рядом с мамой Юна на несплавленном пока бревне. Не тело к телу, как тогда на мостках, но очень близко. И в их спинах было столько безбоязненности и самодовольства, что я вдруг ужасно возмутился. Франц сидел один напротив них на чурбаке и держал в руках железную миску. Я видел его бородатое лицо сквозь костер и прозрачный дым —